Глава 26. Интерлюдия. Вечереет. Оружейник Джон Литц расположился в уютной комнатке подруги своей юности Марты. Все чаще он стал забегать к ней на такие вечерние посиделки. Тянет его в общество вдовы, и ничего кузнец с этим поделать не может. Оно вроде уже и не к лицу мужчине солидного возраста, который схоронил жену, да имеет дочь на выданье, ходить к одинокой женщине. Но день, в который он не повидает Марту, уже кажется ему пропащим. Кузнец неторопливо подсаживает из стаканчика горячее пиво с медом, которым заботливо угощает его подруга при каждом визите. Комнатка вдовы в доме судьи, где она служит экономкой, само воплощение уюта и спокойствия. Стены украшены изображениями святых, а пол устлан мягкими ковровыми дорожками. В центре небольшой столик с изящным подсвечником, вокруг которого разместилась пара уютных кресел с высокими спинками. Окна выходят на увядающий осенний сад, где уже отцвели лилии и розы. В углу потрескивает небольшой камин. «Вот, значится, как Марта», — продолжает кузнец неторопливую беседу. «Уж совсем я горожанином стал. Что ж, грех жаловаться, доходы здесь не в пример деревенским. Авось и скоплю трудом праведным кубышку на старости лет, чтобы упокоиться достойно. Одна беда, хозяйки в доме нет. Был у меня ангел-хранитель, да улетел». Марта скромно опускает глаза, отвечая лицу с видимым смущением. «Что ж за беда, не век одному вековать, Джонни. Глядишь, и второй раз Бог судьбу пошлет. Мужик ты видный, да ремеслом не обижен, у всех в почете. Зачем же дело стало?» Кузнец вздыхает и смотрит в глаза старой приятельницы, тоже не без смущения. «Милая Марта, знаю я, что могу осчастливить кое-кого, ежели ей по душе придется. Да вот загвоздка. Дочь у меня еще не просватана. А обзаводиться своей семьей вдовцу, у которого дочь девица, не пристала. И люди осудят, да и грех это. Отцовский долг исполнить надобно, а потом уж только и о себе подумать. Что ты будешь делать? А 17 лет уж минуло Лири, а до сих пор в девках сидит. Не сватался никто и в деревне, а уж в незнакомом краю, где нам жениха найти. Большого приданого за ней пока посулить не могу. А сама знаешь, свахи, коли к ним обратиться, прежде всего выспрашивают, что у невесты за душой. Да и не в этом дело. Сама она парней сторонится, на гуляния не ходит. Все болящих лечит. Дело-то оно богоугодное. Сама святая Агата целителем покровительствует. Да только как бы за житейскими хлопотами не остаться дочке в старых девах? Марта отвечает нежной улыбкой. Судьба, значит, ей еще не открылась. Не горюй, Джонни, Лира девица добрая. Семейство ваше почтенное. Глядишь, и пошлют вам достойного жениха небеса. Куда торопиться? Ежели какой женщине-то и впрямь по сердцу, то подождет она долгожданного дня. Тут вдова совсем смущается, краснеет, и чтобы не выдать своего волнения, отворачивается, якобы возясь с посудой на столе. «Что ж, Марта, по душе мне твои слова. Ежели суждено будет дочку выдать, тогда и поговорим. Как нам дальше свое житье строить? Только знай, что такой, как ты, не видал я на свете этом, да и не встречу больше». Кузнец встает со стула, кланяется совсем зардевшейся хозяйке и прощается. «Засиделся я, пора, за угощение благодарствую». «И впредь, милости прошу, коли не скучно тебе у меня», — в свою очередь прощается вдовушка. Этим вечером отец вернулся из гостей, припозднившись. Как всегда, пришел в мою комнату, чтобы благословить на сон грядущий. Стараясь не пугать отца, опуская подробности, я рассказала ему о сегодняшнем происшествии. Всю заслугу поимки разбойников отдала доктору Портеру, ни словом не обмолвившись о своем активном участии, и сообщила, что Шон повез сдавать преступников в руки властей. «Ах ты, батюшки, напасть какая!» – перекрестился отец, выслушав мой рассказ. «Средь бела дня на мирных людей нападать. Куда же стражники смотрят? Или они только работяг обдирать гораздо? А как с дозором ездить по округе, так небось в таверну сворачивают. Спаси, Господи, мэтра Портера, что уберег мою единственную ласточку. Непременно ему добром отплачу, лично в ноги поклонюсь». Я лукаво улыбнулась. Кузнец покраснел от моих слов, а потом горько вздохнул. «А ты, батюшка, все у тетушки Марты гостишь? Неспроста к ней повадился, вижу. Отец, скажу честно, рада за тебя. Она достойная женщина. Ты ей мил, иначе разве привечала бы тебя в своем доме? Так, может, вам пора перком да за свадебку?» «Эх, дочка, коли угодно было Всевышнему вдовцом меня сделать, так свой крест нес я терпеливо долгие годы. Тебя растил и память матери твоей покойной, как на духу скажу, не осквернил ни разу блудом. А вот как встретить Марту довелось. Так, думаю, может, на то Божья воля? Все бы хорошо, да вот одно. Ты, Лира, не просватана по сей день. А как видовому отцу затевать новый брак, коли дочь еще в девицах ходит? Сама понимаешь, не по-людски это. Видел я, как проводник-то наш Арнольд на тебя засматривался. Отцовским сердцем чуял. По душе ты ему. Ан не судьба вышла. Так и не посватался и упорхнул в дальние края. Эх, Лира, Лира. Не печалься, батюшка. Про Арнольда скажу тебе, не было у меня к нему любви. Хоть и человек он добрый. Расстались мы с ним как брат с сестрой. А насчет меня ты не печалься. Глядишь, скоро и дождешься моей свадьбы. Не может быть, дочка. Иль, уши ослышались. Нечто есть, кто у тебя на примете. Обрадованно, но с некоторым сомнением воскликнул кузнец. Может и есть, батюшка, но пока это тайна. Думаю, очень скоро ты о ней узнаешь. Не тревожься, родной. Я нежно по-детски потерлась щекой о грубую мозолистую ладонь родного человека. Что ж, Лира, утро вечера мудренее, решил отец. Молиться буду о твоем удачном замужестве. Все, что скопил трудом праведным, все тебе в приданое пойдет. А я себе еще наживу. Пошли тебе, Господь, скорее судьбу. Перекрестив меня на сон грядущий, отец отправился в свою спальню. На следующее утро, едва мы успели позавтракать, с визитом к нам явился доктор Портер. Отец уже собирался было в мастерскую, но, увидев гостя, обрадованно встал и начал кланяться. «Милости просим, дорогой мэтр Портер», — стал восклицать кузнец. «Рассказала мне Лира, как давеча от нечестивых разбойников вы ее уберегли. Не знаю, как и благодарить вас. Если бы не ваша отвага, лишился бы я сокровища единственного. По гроб жизни вам теперь обязан, чем смогу отплачу». «Полно вам, почтенный лиц. Дочка ваша сама явила чудеса храбрости». Начал было доктор, но я незаметно сделала ему знак молчать, и он запнулся. Я к тому, что не лишилась она чувств от страха, как любая другая девица на ее месте. Молодчина, она у вас стойкая. Видно, вся в отца пошла. С вашего разрешения я прошу. Можно ли нам ненадолго остаться наедине? Хочу с Лирой переговорить. А потом, дядюшка Джон, с вашего дозволения, и с вами хотел бы побеседовать. Кузнец недоуменно взглянул на гостя и, растерянно пожав плечами, вышел из комнаты. Мы остались глазу на глаз. Я подошла к жениху и нежно обвела руками его шею. «Милый Шон, ты все-таки ребенок в душе», — я улыбнулась. «Не стоит отцу знать, что я дралась с этими негодяями. Пусть это будет наш с тобой секрет, хорошо? Но рассказывай, как твоя поездка к стражникам?» «А ты, я смотрю, плутовка, дорогая». Шон поднес мою руку к губам, нежно прикоснувшись поцелуем. «Быть по-твоему, не скажу ничего твоему отцу. А что касаемо этих бандитов, так сдал я их с рук на руки городским стражам». Тут же меня сопроводили к самому бургомистру, где стали чествовать как героя какого-то из рыцарских баллад. Как оказалось, это и впрямь люди из той шайки, что селение здешнее тревожит. Давно за ними охотятся, но поймать пока никому не удавалось. Обещал бургомистр меня к награде представить. Дескать, всем миром, да с благословения архиепископа, решат в скором времени, каких я милостей заслужу от властей. Но вот, собственно, и все. Пришел я нынче в дом ваш не затем. «Лира, вчера ты осчастливила меня, дав согласие стать моей навеки. Думаю, об этом должны знать не только мы с тобой. Я хочу просить твоей руки у почтенного лица, и с благословения его пусть нас объявят женихом и невестой». «Шонни, милый», — я нежно взяла ладонь мужчины в свою, «ты даже представить не можешь, как вовремя созрело твое решение. Вчера я намекнула отцу, что, возможно, недолго ему моей свадьбы дожидаться. Не буду говорить обо всех его личных делах, скажу одно. Он спит и видит, чтобы Бог послал мне достойного жениха». «Так пойдем же, скорее обрадуем его», — воскликнул доктор и крепко сжал меня в объятиях. Мы с торжественными выражениями лиц чинно зашли в отцовскую комнату. Кузнец напряженно вглядывался в нашу пару, не зная, чего ему ожидать. «Достопочтенный Джон Лиц, с приличествующими обычаям церемониями», — начал свою речь доктор Портер. «Я имею честь просить руки и сердца дочери вашей. Пред Богом мы полюбили друг друга. Остается заключить наш союз пред людьми. Просим отцовского благословения». Шон опустился на колени, и я поспешила сделать то же самое. «Благослови нас, батюшка», — повторила я вслед за женихом. Отец, казалось, вот-вот лишится чувств от волнения. Он порывисто вскочил с места, растерянно огляделся вокруг, потом дрожащими руками снял со стены распятие и подошел к нам. «Благословляю вас, дети, именем Всевышнего. Кузнец перекрестил нас. Живите в любви до совете, исполняйте свои человеческие и христианские долги, а я до конца дней молить Господа буду, чтобы брак ваш был счастливым. Мне, старику, на радость». Отец вытер набежавшие на глаза слезы. Мы поднялись с колен. «Благодарю вас, достопочтенный Джон. Если позволите, с этой минуты я буду называть вас отцом. И обещаю стать для вас самым почтительным сыном и верным мужем дочери вашей. еще раз церемонно поклонился мой любимый. «Ох, мэтр Портер, это я вас должен за честь благодарить», — заговорил отец, все еще волнуясь. «Я и не чаял столь завидной партии для Лиры. Родом и простого девушка она деревенская. Вы же ученый-лекарь, человек круга не нашего. Вот только хочу вам напрямик сказать. Богатого приданого за дочерью посулить не могу. Человек я достатка среднего. На обустройство в городе много потратил. Да, аренду гильдии еще не до конца уплатил. Конечно, откладывал, что мог, к дочкиной свадьбе. Но как купец, какой или господин, столько за ней дать не смогу, не обессудьте». «Не стоит и говорить об этом, отец», — горячо перебил его доктор. «Мне совершенно чужды корыстные побуждения. Даже не будь за лирой ни гроша, для меня великая честь и неземное счастье получить ее в жены. Оставьте всякую мысль о деньгах. Если и предстоят какие расходы к помолвке или свадьбе, я берусь возложить их на себя». «Ну уж нет, это вы оставьте, добрый сын», — горячо возразил кузнец. «Еще не хватало, чтобы люди говорили, что не смог же он лиц дочь к свадьбе снарядить. К свадьбе мы все сами справим. Вот только кому заняться приданым? Платье-то подвенечное подшить надо, да еще много чего собрать. Лира-то сирота, с детства матери лишилась. А я в женских делах не смыслю. Вот если ты позволишь, доченька, разве что Марту попрошу нам подсобить. Женщина она хозяйственная, опытная. Бог даст, под венцом ты будешь наряжена не хуже господской дочери». «Ну, конечно, батюшка, как тебе угодно, не тревожься. Я буду благодарна тетушке Марте за помощь. Глядишь, и правда матушка ее называть придется». Лукаво улыбнулась я отцу, который замахал на меня руками, стыдливо отводя взгляд. С этого дня в доме нашем начались приятные хлопоты к предстоящей помолвке.